Отче Перуни, стань среди нас, прими дары наши, коими славим тебя. Буди с нами вовеки, в огне да во стали, да во громах, да во молыньях, да во небесных водах, да во всякой честной рати за дело правое. Даруй нам силы для брани неустанной, да крепи дубови, всегда на страже стояти, да прими клинкове, твоими путями следовати, дабы разите супостата ведомого да неведомого, не во возмущении да не по страсти, но по правде да по кону русскому. Слався, Перуне! Гой! Гой! Гой!